Глава шестая. Михаил. «Медведь!» — фырчит Настя, ворочаясь на мне. Она пытается выбраться из моих рук и встать, а я не спешу ее отпускать. Как заклинило. Бережно сжимая в объятии хрупкое тело, всматриваюсь в покрасневшее от слез и мороза лицо, ловлю ее растерянный, заплаканный взгляд. «Хм, кто?» — недоуменно переспрашиваю. «Какой медведь?» Настя вспыхивает еще ярче, становится почти багровой, и ее миловидное личико забавно контрастирует с белоснежными волосами, разметавшимися по плечам. Длинные шелковистые пряди спускаются мне на грудь и шею, бьют по щекам и щекочут кожу, когда девушка делает очередную попытку вырваться. «Пустите, а!» Не выдержав, строго командует она, а сама дрожит, как пушинка на ветру. Лазурные глаза округляются, превращаясь в два огромных озера. Утонуть можно. Что я и делаю. Незабудка. Нежная, но стойкая. Вспоминаю, с какой отвагой она нападала на меня в квартире, защищая своего урода. Боевая, отчаянная, хоть и такая воздушная на вид. Говорят, женщина на корабле к беде. Но с такой я бы смело в девятибальный шторм в море вышел. Не бросит, не предаст, останется рядом до конца. Но лучше, чтобы она ждала дома. С детьми. К такой я бы вернулся с самого тяжелого задания. Да что там, с того света бы обратно прилетел. Замерзла? Беспокойно уточняю, когда ее дрожь перерастает в надрывные всхлипы. «Не бойся меня!» Прошу и убираю руки. Выставляю ладони перед собой, показывая испуганной Насте, что больше не держу ее. Жестами обещаю не трогать. Однако слегка касаюсь тонкой талии, а потом аккуратно подталкиваю ее под попу, когда она неуклюже слезает с меня. Мгновенно получаю по рукам, но при этом улыбаюсь, как умалишенный. «Настюха!» Противно скрипит где-то поблизости, в то время как я отряхиваюсь от налипшего снега. Бросив все, принимаю боевую стойку. Инстинктивно хватаю Настю за локоть и задвигаю ее за спину, прикрывая собой. Только потом ищу источник мерзкого звука. Нахмурившись, наблюдаю, как из подъезда вываливается тело в домашних штанах и куртке, накинутой поверх футболки. Оно неуверенно ковыляет по заснеженному двору, плюется и ругается себе под нос. «Повздорили?» — бросаю, не оборачиваясь. «Угу», — бубнит Настя, упираясь ладошками мне в поясницу и нервно ковыряя нежными пальчиками грубую ткань пальто. Подтянувшись на носочки, она украдкой выглядывает из-за моего плеча и тут же прячется обратно, как мышонок в норку. «Домой к нему хочешь?» Уточняю, не упуская горе муженька из поля зрения. Закурив по пути, он осматривается в поисках сбежавшей жены. «Нет!» — упрямо вскрикивает девушка, вызывая у меня улыбку. «Мелкая она, но воинственная!» Судя по тону, настроена решительно. Правда, звонким голосом привлекает к себе внимание утырка. «Ой!» «Тише, тише!» — ловлю ее за руку, когда она в панике пытается сбежать. Вкладываю брелок в ледяную ладонь. «Тогда иди в машину. Заодно согреешься. Давай, шустрее». Подгоняю ее и, чтобы не сомневалась, четко чеканю. «Доверяй мне». Настя вздрагивает, вытягивается по струнке, но слушается. За секунду скрывается в моем автомобиле, блокируя замки изнутри. «Вот и умничка!» Одобрительно выдыхаю. Наверное, с такими домашними цветочками следует обращаться поласковее, но я не умею. Телячьи нежности не для меня. Другое дело спасти, защитить и обеспечить даме безопасность. Это без проблем и с радостью. «Эй, мужик, опять ты?» — бесцеремонно зовет меня ее супруг. «У нас семейная ссора, бабу мне мою отдай!» Бьет рукой по капоту, и Настя панически вжимается в кресло. Жестом посылаю ей сигнал, чтобы она не переживала. Разумеется, она его не распознает, но интуитивно расслабляется. Посылает мне вымученную улыбку, от которой что-то дергается в груди. И в этот момент я понимаю, что заберу ее, несмотря ни на что. Покосившись на извергающего маты шимпанзе, я становлюсь между ним и пассажирской дверцей. «Если я не ошибаюсь, вы Валентин?» Спокойно произношу, разминая кулаки. «Бабы нет. Есть девушка, которая к вам возвращаться не желает. Я доступно объясняю». «Ты чё? Настюха!» Снова нападает на нее, а меня будто игнорирует. «Слюнтяй! Он специально выбирает более слабое звено. Значит, недоступно». Безэмоционально роняю и легким движением заламываю ему руку, которую он посмел протянуть к двери. «У-у-у-у!» — воет он на весь двор. Выкручиваю до предела, гораздо сильнее, чем было в квартире. Стоит чуть нажать, и я обеспечу ему вывих или перелом. Плевать, что позже меня могут привлечь за это. Осторожность отступает, когда речь идет о Насте. Она беременна, и даже если не от меня, я все равно ее уже не оставлю. Не могу бросить в беде. «Я заяву на тебя подам!» — угрожает мне валенок, повизгивая от боли. «У-ху-ху!» Тянет еще громче, когда я все-таки надавливаю на его локоть до хруста. «А я братков на тебя натравлю. Жди завтра гостей». Сижу на полном серьезе и чувствую, как этот трус напрягается и прекращает сопротивляться. «Бандит, что ли?» «Разве по мне не видно?» — хмыкаю, сдерживая смешок. «Не следует ему знать, кто я на самом деле. Слишком уязвимое у меня положение на берегу. В идеале я должен блюсти честь мундира, а не таскать чужих пьяных мужей по темным подворотням. Но...» В жизни не все происходит по уставу. «Настюха, тебе зачем? Она же от меня залетела!» — кряхтит Валя, нависая над сугробом, к которому я его подвел. «Влюбился!» — выпаливаю на подсознание, а затем впечатываю его лицом в грязный желтый снег. «Остынь и самоустранись, пока мы тебе не помогли!» — загадочно акцентирую на слове «мы». «Теперь доступно?» — объяснил. «Мычит. Жрет снег, уткнувшись в него носом. Топит лед своим дыханием, плюется. При всем желании не ответит, но меня это не волнует. «Не слышу, салага!» — прикрикиваю, поднимая его за шиворот. «Я все понял. Вот же втянула меня в переплет. Шипит урод, но вовремя осекается. «Забирай себе, у меня еще жена есть!» На секунду обезоруживает меня этой фразой. «Ничего не понимаю. Но для профилактики еще раз окунаю его в образовавшуюся лужицу с талой водой и кошачьей мочой, а после толкаю в сугроб. Беру комок чистого снега со скамейки, растираю им ладони и шагаю к машине. «Настя, открывай!» — дергаю ручку двери. «Настя!» — она смотрит на меня через запотевшее стекло. Долго, пристально, хмуро. Нахохлившись, как воробушек, вдруг отрицательно качает головой. «Приплыли. Испугалась, что я ее мужа слегка помял и освежил? Я же помочь хотел! Или услышала, как я бандитом представился?» «Глупая Настенька!» — усмехаюсь, выпуская клуб пара изо рта. «Злиться на нее не могу, зато возникает острое желание догнать и избить того Валенька до полусмерти, чтобы хоть немного разрядиться. Благо он успел скрыться в подъезде. Монотонно постукиваю костяшками пальцев по стеклу до тех пор, пока Настя не посмотрит на меня. Жестом прошу ее приоткрыть окно и одними губами произношу: «Обсудим!» Поразмыслив, она робко кивает. Лихорадочно ищет кнопку на дверце, борется с ней, потом с брелоком, случайно включает сигнализацию. «Да...» Тяжело вздыхаю, потирая лоб ладонью. С горем пополам она все-таки опускает стекло. «Настя, что ты делаешь?» Укоризненно качаю головой подвой машины. Надеюсь, соседи уже навеселее и празднуют так, что их не потревожит светомузыка во дворе. «Боюсь», — простодушно признается. «Вы страшный». «Не для тебя», — пожимаю плечами. «Черт меня знает! Я, может, и не красавец, но мухи не обижу. Женщина для меня святое». «Какие гарантии, что вы меня не тронете?» — недоверчиво лепечет. «Слово офицера». «Сомнительно». Она морщит аккуратный носик, а я оскорбленно выгибаю бровь. «Не обижайтесь, но Валентин тоже офицер, точнее, мичман, а сам ни одного обещания не выполнил». «Я же не он». Все, что могу сказать в свое оправдание. Настя медлит. Кусает алые губы, размышляет. Тем временем самые трезвые и любопытные соседи начинают выглядывать из окон, ожидая увидеть во дворе как минимум драку. Опоздали. Минут 5 назад могли бы застать мичмана Валентина, закусывающего снегом. Такие идиоты, как он, только флот позорит и хороших девочек портит. «Настя, здесь холодно!» Выбираю другую тактику и взываю к ее совести, ведь успел заметить, какая она добрая и жалостливая. «Я промок в сугробе, когда тебя ловил. И замерз!» Показательно кашляю в кулак. «Ко всему прочему, твой баклан...» «Бывший!» Взметает вверх тонкий пальчик, на котором висит брелок, и решительно вздергивает точеный подбородок. «Что ж, вот и решили проблему с мужем. Теперь она свободна, и подсознательно я рад этому. Осталось разобраться, чей ребенок». «Так точно! Бывший!» — невольно улыбаюсь. «В общем, он наверняка решит участкового вызвать. Не хотелось бы встретить Новый год в кутузке». «Вы его ударили?» — поджимает губы. «По-прежнему опасается меня, но в то же время переживает. Потому что он оскорбил тебя». Парирую я, намекая, что все это было ради нее. «Настенька, я офицер военно-морского флота, который успел так накосячить, что пролетел мимо очередного повышения в звании. Выпаливаю как на духу. Понимаешь, если мне сейчас еще статью за хулиганство инкриминируют, то это конец карьеры. Никто же не поверит, что я просто защищал одну хорошую девушку, особенно если она после этого... «От меня прячется!» — подмигиваю ей. «А за что вас звание лишили?» — не унимается любопытная незабудка. «Не следует посвящать в свои проблемы первую встречную, но я позорно сдаюсь под гипнозом ясных васильковых глаз. Оправдываю свою слабость тем, что если она окажется матерью моего ребенка, то это сблизит нас и в горе, и в радости». Я вступился за своего подчиненного и нахамил старшему по званию. Перед всем личным составом. Нехотя признаюсь и тут же добавляю. Но тот давно напрашивался. «Хм, звучит правдоподобно. Вы слишком прямолинейный». Смерив меня скептическим взглядом, Настя неловко просовывает брелок в щель над стеклом. «Отключите сигнализацию, пожалуйста, голова от нее болит. И еще». «Медлит». А потом произносит чуть слышно. «Извините». Мило взмахивает ресницами, и я готов простить ей все. Не сводя глаз с ее виноватого лица, я одним легким нажатием вырубаю вой, после чего открываю машину и сажусь на водительское место. Первым делом включаю печку на максимум, чтобы согреть трясущуюся девушку. Покосившись на ее ноги, резко командую. «Снимай!» «Что?» — возмущенно вскрикивает Настя и мечется к двери, которую я на автомате заблокировал. Заметив это, она паникует еще сильнее. «Выпустите меня! Вы слово офицера дали!» «Так я его и держу!» — взглядом указываю вниз на пушистых зайцев, в которых она выскочила из подъезда. «Тапки твои промокли насквозь! Не дай бог воспаление подхватишь! В твоем положении нельзя болеть!» «А, ой!» Смущается, зато оставляет попытки взломать мой автомобиль изнутри. «Все в порядке со мной будет, не беспокойтесь. У меня иммунитет. Просто отвезите меня в Дом творчества, тут недалеко». «Упрямая. Сложно же мне с ней будет. Цыкнув, я наклоняюсь и сам стягиваю с нее испачканную в снегу и грязи, мокрую обувь, бросаю на заднее сиденье. Сняв свое пальто, накрываю им худые бедра и острые коленки, которые часто дрожат. «Сейчас согреешься, маленькая. Ножки на кресло подними», — уговариваю Настю, касаясь ее ледяных стоп. Вздрагивает, будто ее током ударило. Признаться, по мне тоже разряд прошел, но я сохраняю невозмутимый вид. «Не надо со мной сюсюкаться, как с ребенком», — огрызается она, но выполняет просьбу и подтягивает ноги к себе. «Прости, не буду. Просто ты такая...» Делаю паузу, подбирая подходящее слово. Смотрю на продрогшую Настю с теплом и несвойственной мне нежностью. «Чудная. Никогда таких не встречал». «Взаимно». Фыркает и краснеет, что меня в очередной раз приятно шокирует. На моем пути чаще всего попадались наглые, навязчивые, беспринципные бабы. А это особенное, как с другой планеты. Я бережно укутываю ее ноги в пальто, и в этот момент раздается залп фейерверка. Следом еще один. Из окон высовываются люди, поздравляют друг друга, желают счастья. Что ж, с Новым годом, Анастасия! Сдержанно обращаюсь к ней. Надрывно всхлипывает. Это худший год в моей жизни. Сипло шепчет, пряча лицо в ладони. Над нами взрываются салюты, небо озаряется яркими огнями, а мы сидим в машине посередине пустого двора, как два беспризорника. Она плачет, я растерян. Женские слезы выбивают меня из колеи, я не нахожу ничего лучше, чем просто обнять ее. Глупости. Все хорошо у тебя, просто ты избавилась от ненужного человека. Успокаиваю ее, как могу. Чувствую, как она содрогается в моих руках и утыкается носом мне в грудь. Ничего страшного не произошло. Ты жива, здорова, беременна. «Аборт сделаю», — неожиданно заявляет, отстраняясь от меня. «Я ради Вали на ЭКО пошла, а у него уже есть сын, как оказалось». Лихорадочно трет рукавами мокрые щеки, отчего они становятся алыми. «Если никому этот ребенок не нужен, то и мне тоже». «Мне нужен!» — рявкую сурово, ударив ладонью по рулю. Под Настин удивленный вздох завожу двигатель. Трогаюсь с места и мчусь через весь двор, как угорелый. «Куда вы меня везете? Дом творчества в другой стороне!» — крутит она головой, когда мы выезжаем на дорогу. «Домой!» — выдаю безапелляционно. «Будешь под моим присмотром, чтобы беды не натворила!»